Я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание на положение. Есть люди, которые плачут, у которых есть скорбь. Есть люди, которые принимают Иисуса Христа. Есть люди, которые не соглашаются со Христом. Вот Павел говорит, что жестоковыйные люди, вот с необрезанным сердцем и ушами, вот, которые противили всегда Духу Святому, это говорит Стефан, вернее, в 7 главе Деяния апостолов. Вот. А Павел евреям говорит, что они ожесточите сердец ваших, как день искушения во время ропота в пустыне, к евреям он говорит. Вот. Есть люди, которые ожесточаются. И есть люди, религиозные люди, которые имеют ключи разумения, которые взяли ключи разумения, вот, и как бы, если мы смотрим внешне, руководствуются законом Моисея, но Христос о них сказал коротко, это слепые вожди кого? Слепых. И дальше он сказал, что если слепой ведет слепого, то они обои окажутся в яме, то есть пагуба неминуема. И вот эти духовные слепцы с одной стороны, с другой стороны это были гробы украшенные. Вот, и вся жизнь этих людей состояла в том, чтобы их почитали, их уважали, с ими считались. Вот, вся слава принадлежала им, вот, учители и так дальше. Вот. Чем заняты умы этих людей? И, конечно, мы сегодня, смотря на страницы Священного Писания, мы понимаем, что основной фактор, вот, который употребил дьявол для того, чтобы привести Иисуса Христа к Голгофскому Христу, через людей, фактором, который двигал дьявол этими людьми, это была зависть. Во-первых, они не познали Господа славы, если бы познали, то не распяли. Вот. А второе, мы уже читаем сегодня, что предали его из-за зависти. Вот. И я хочу сказать, что зависть – это очень серьезный вопрос в нашей жизни, братья мои и сестры. Вот. И мы говорили уже не раз, что он имеет свойство разрастаться. Малая закваска, она квасит все тесто. Иаков говорит, что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот. Это очень серьезный вопрос. Так вот, зависть этих людей состояла в том, что весь мир шел за Иисусом. Авторитет был на стороне Иисуса, лидерство было на стороне Иисуса. Простолюдины отдавали приоритет Иисусу. Он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вот. Его чистое, здравое учение, оно устраняло закон заповедей своим учением. Оно устраняло закон заповедей, потому что, если сказано было древним, не прелюбодействуй, вот, то он сказал, что кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своем. То есть учение Христа стояло намного выше, нежели служение смертоносным буквам. Вот, это было служение оправдания, а не служение осуждения. Вот, и его учение было намного выше, проповедь, все истины намного были выше. Вот, и плюс ко всему этому, он творил очень много чудес и знамений. И это собирало людей в его пользу, на его сторону. И все эти действия, все это служение Иисуса Христа породило в их сердце зависть. Вот. Хотя анализируя Священное Писание, но я не думаю, что эти люди столько переживали действительно за римлян. Вот. И я хочу сказать сегодня, может быть, имея историю уже в наших руках, мы можем сегодня точно определить, в чем состояла ошибка, роковая ошибка этих людей. Я думаю сегодня, позвольте мне сегодня, хотя это уже Писание, но позвольте просто помыслить так. Если бы они приняли Иисуса Христа, я более чем уверен, что Тит Доциан никогда бы не пришел к Иерусалиму. Но поскольку они не приняли его, поскольку этот дом остался пустым, то по учению Христа происходит, вы помните, что происходит? Когда он пустой, никем не занятый, что происходит? Находит 7 злейших, и приводит все к конечной погибели. Точно так же в этом отношении произошло с еврейским народом. Поскольку они не приняли Иисуса Христа как Сына Божия, вот, то эта пустота, этот вакуум, духовный вакуум, позволил дьяволу сравнять Иерусалимский храм. 68 лет строился храм. 68 лет строился храм. Вот. И как только они завершили постройку этого храма, вот, он был разрушен полностью. Полностью был разрушен. И вот в этой ситуации эти люди, они решают, собрались, казалось, чем могут быть заняты умы религиозных людей. Вот, и ясно, что жестокость, духовная слепота служит к пагубе. И не только одного человека, как мы сказали, что слепой, который ведет слепого, они окажутся обои в яме. Но что характерно, когда был собран Синедрион, и их рассуждения заключались в том, что сделать с этим человеком, мы видим Каиафу, который произносит пророческое слово. И только по той причине, не потому, что он был человеком логического ума, что он был аналитик, что он мог анализировать какие-то мысли, сопоставлять одно с другим, нет. Потому что он был первосвященник. И еще какое-то время Бог считается с людьми, которые были у него на учете. Я помню, не так давно прозвучал вопрос ко мне, значит, в отношении людей, которые были в свое время сосудами и пали в грех. Вот. Может ли быть такое, что даже после того, когда человек упал в грех, еще Бог будет говорить какое-то время? Да, может. Да, может. Бог не сразу забирает свою благодать. Бог всегда дает грешнику шанс покаяться. И когда мы даже смотрим на семь церквей Асии, там написано, что там, вот я повергаю ее на одр, ее и всех любодействующих с нею. Для чего? Чтобы они покаялись. Я дал ей время покаяться, но как она не покаялась, Бог всегда дает время, называющее себя там пророчеством, вы помните, о чем идет речь. Вот. И вот в этих ситуациях иногда даже, когда человек бывает, падает, поэтому я хочу сказать в этом отношении, вот, особенно к нам, пятидесятникам, часто приходилось во время бесед или исповедей слышать такие моменты. Я вот впал в грех, но я еще продолжаю молиться не на языках, меня еще Дух Святой посещает. Значит, все нормально, человек так понимает. Я часто говорю, ты не знаешь, о чем ходатайствует Дух Святой. Ты не знаешь. Одно дело, когда Дух Святой через тебя проставляет Христа или Бога Отца. Другое дело, когда он говорит, забери меня, потому что мне уже тесно. Здесь столько хлама, мусора, разврата, я уже не могу жить в этом сердце. Там тоже может быть молитва, но это уже молитва может быть о освобождении, о возможности покинуть человека. Поэтому я хочу, братья мои и сестры, чтобы мы никогда на этих вещах не основывались. Сколько может быть оснований у дома? У любого дома, у жилого дома, в котором мы живем, одно, правда? И я хочу сказать, что у христиан одно основание, одно. Я еще раз возвращаюсь. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Мы не должны на каких-то побочных факторах, на чудесах, на знамениях основываться. Вот, на каких-то чувствах основываться, сохрани Господь. Это слишком пагубно и скользко. Мы должны основываться только на учении Слова Божьего. Это правильное и истинное. Вот. И помните, что апостол Павел сказал в этом отношении основания к Тимофею, он говорит, что твердое Божье основание стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. То есть, это легко определить. Если тебе всякая неправда противна, если тебе ты не можешь ужиться с всяким грехом, всякой нечистотой, ты стоишь на Божьем основании. Но если ты спекулируешь в жизни, Если тебе нравится, и ты сживаешься с какой-то нечистотой, с какой-то ложью, с какой-то грязью, тогда стоит вопрос, где ты стоишь? Где ты стоишь? Вот почему Иоанн говорит, что рожденный от Бога, он не грешит. Он не может грешить, и лукавый не прикасается к нему. Потому что там, в рожденном от Бога пребывает семя Божье. Вся, мы говорили с вами, вся генная природа Бога пребывает в духовном нашем человеке, его чистота, его святость, его целомудрие. И дьявол не может прикоснуться, когда ты в должном уровне. Вот, но когда ты сходишь с этого основания, тогда происходят вот эти процессы. И мы уже уклонились немножко от темы, я возвращаюсь, чтобы закончить эту главу. Так вот, эти люди на основании Каиафы, он говорит, вы даже не подумаете, что лучше для вас, чтобы один человек умер. Вот. Хотя, может быть, это была попытка логического мышления с его стороны, но это было Слово Божие, которое выражало волю Божью. Хотя мы понимаем, что здесь присутствует и ад, присутствуют и грешники, развратные люди, которые с своей стороны, они по своим понятиям, по своей логике, по своим действиям, они понимали, что это они все делали, чтобы осудить Христа, чтобы предать Его смерти. Вот дьявол понимал по-своему этот вопрос, что он не сведет его туда, и оттуда никто никогда не выходил, и с Христом будет все решено вопрос. Но я хочу сказать, что и грешники, и эти люди Синедриона, и римские воины, которые распинали Христа, и даже сам ад, они были задействованы в Божьем плане спасения. Все. Может быть, это звучит слишком абстрактно для нашего сегодня ума. Вот. Но я верю словам Христа, Он говорит, что никто не отнимает у меня жизни. Я сам отдаю, имею право отдать и имею право принять ее. Это была Его личная власть, это Его была инициатива, Его идея умереть за человечество, чтобы дать ему шанс к спасению, к жизни вечной. Вот, поэтому все эти сферы, и сферы духов, и сферы физического или материального мира были задействованы в спасении человека, вот, в его искупительной жертве Иисуса Христа. И когда он предложил этот вопрос, то это прозвучало как пророческое слово. Вот. И дальше 52 стих говорит, что не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Это первое, что относилось к еврейскому народу. К еврейскому народу. И вы помните, что именно когда пришло гонение, вот, то написано, что рассеявшиеся от гонения пошли по городам и благовествовали. И я представляю себе, что тогда было мощнейшее пробуждение. Если представьте себе, только посредством проповеди, трехгодичной проповеди апостола Павла в Ефесе, в одном Ефесе было около 60 тысяч человек уверовавших, так говорят сегодня статистики наши современники. Я не знаю, насколько это правда, я говорю о том, что говорит статистика. Вот. То можно себе только представить, сколь велика была волна пробуждения в то время рассеянных. Вот, и если Петр пишет свое послание, то рассеянным в Понтии, Асии, Галатии, Каппадокии, это слишком была обширная территория рассеянных. Вот. И ясно, что я сегодня присовокупляю с 10 главы мысль к этому слову, где Христос говорит, что есть у меня овцы и не сего двора, то есть и этих присовокупить. Вот это могущество Божьей любви, это Божья премудрость и Его устройство в отношении своего народа, своей церкви. И что характерно, что люди религиозные, когда мы смотрим на историю религии, то религия, которая имеет Бога теоретически, но не практически, она способна на все. Я хочу сказать всегда, что процесс следующее происходит. Религия, она всегда превращается в культуру. В культуру. Вот. И в этом отношении она становится просто мертвой, сама по себе мертвой, без Бога. И вот в этом вопросе, когда мы смотрим на это положение, то эти люди не брезговали даже тем, чтобы осудить человека. И представьте себе, что это все было в канун величайшего Божьего праздника. Праздника, когда нужно было заколоть пасхального агнца, когда нужно было пройти процесс очищения, когда каждый израильтянин в Израиле понимал, что нужно себя очиститься, что нужно воздержаться от жен, нужно воздержаться от супружеской жизни, вот, от других аспектов жизни воздержаться, потому что приближался величайший праздник. Нужно было очищение пройти, процесс очищения. Но эти люди в канун, когда вот-вот пройдет несколько дней, и нужно было заколоть пасхального агнца, они положили в своем совете убить человека. То есть это даже трудно вообразить, как может совмещаться зло, вживаться с человеком. Допустим, если Бог никогда не терпит присутствие зла и нечистоты в своем присутствии, то дьявол согласен жить наполовину. Дьявол всегда согласен. Бог еще в Ветхом Завете давал, так сказать, мысли, направления для Израиля. Он говорит, не засевай никогда поля двумя семенами, одного поля двумя семенами. Не носи на себе одежды из льна и шерсти. Бог этими мыслями наводил Израиля, что у тебя не должно быть совместительства одного с другим. И эту мысль Павел продлевает в Коринфянам, говорит, что общего храма Божия с идолами или света со тьмою, у Христа с филиаром и так дальше. То есть ничего общего, правда? У Бога нету. Но дьявол засеяли добрым семьям, а он пришел ночью, когда сыны Царства Божия спали, да и свои плевелы посеял. Растет, и мое будет расти тоже. Вот. Поэтому мы должны понимать, братья мои и сестры, что Бог не терпит нечистоты. Но дьявол всегда пытается ужиться. Ужиться. Почему? Потому что он понимает принцип малой закваски. И если бы мы понимали его тоже до конца, к чему он может привести, то мы сделали то, что дает совет апостол Павел. Очистим себя от старой закваски, от порока, лукавства, вот от этого всего. И станем праздновать не с пороком и лукавством, но с опресноками чистоты, святости и истины. Вот это очень важно, чтобы мы понимали, в чем состоит наше празднование Пасхи. И дальше уже говорится, что Христос не ходил открыто. Это уже оставались практически считанные дни Иисуса Христа пред завершением Его мессианского служения на этой земле. Он не ходил открыто. Вот, но они уже положили в совете, если он только придет на праздник, взять. Вот, и ясно, что абстрактность мышления или противоречие мышления вот этих людей была очень, очень непонятна. С одной стороны, Христос однажды сказал, что придет время, когда будут предавать вас на судилище и убивать вас, и будут думать, что тем служат Богу. Когда мы смотрим назад на историю, религиозную историю, я не говорю о подлинном христианстве, вот, возрожденном христианстве, я говорю о религиозных людях. Сколько посредством меча, насилия, вот, и подобных вещей людей было обращено в так называемое христианство. Но к чему это привело? Если мы смотрим на истинное действие Божьей благодати, то оно всегда действует посредством любви, посредством увлечения, посредством просвещения сердца, разума, чувств, мыслей. Бог касается и призывает человека к спасению, вот, к жизни вечной. Но религия, она идет всегда властью, силой, насилием, вот что может применить религия. И 57 стих говорит, первосвященник же и фарисеи дали призвание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. То есть положили в своем совете убить. У меня, братья и сестры, по 11 главе все. Может быть, что-то было упущено, неудобно вразумительно сказано, вот, на что-то мы не обратили внимания, с чем-то вы не согласны. Давайте мы остановимся вкратце. Есть у присутствующих вопросы? Если нет, благодарю за внимание, да благословит вас всех Господь.